Глава седьмая. Подростком я не выносила, чтобы мать совала нос в мои дела. Как бы Ники ни тревожилась, она не хотела вторгаться в интимную жизнь сына. «Ты же не роешься в комнате Камилы, правда?» «Раз в неделю обязательно», — бесстрастно сообщил Себастьян. «Ты уверен, что у тебя все в порядке с головой?» «Может, и не в порядке. Но девочка, по крайней мере, никуда не исчезла», — подумал он не без удовлетворения и принялся за работу. Комната Джереми отличалась немалыми размерами. Дом, как-никак, был некогда фабрикой, так что планировка была своеобразной, а в целом обычное обиталище гик, человека, увлеченного чем-то, часто далеким от реальности, где царил радостный хаос. По стенам афиши культовых фильмов «Назад в будущее», «Военные игры», «Формула любви», «Трон». К перегородке прислонен велосипед с фикседом. В углу игральный автомат «Донки Конг» 80-х годов. В мусорной корзине коробки от наггетсов, пиццы и банки «Ред Булл». «Бардак неописуемый!» — воскликнул Себастьян на пороге. «Он когда-нибудь прибирает у себя в комнате?» Ники испепелила его взглядом. Переждала минутку и принялась за дело, заглянула в шкаф. «Похоже, он взял с собой рюкзак», — пробормотала она. Себастьян подошел к письменному столу. Три больших монитора, системные блоки. Рядом полный комплект оборудования для диджея. Вертушка, микшер, колонки, усилитель, сабвуфер. Все отличного качества для профессионалов. Откуда у него такие деньги? Он взглянул на книжные полки. Они ломились от комиксов. «Бэтмен», «Супермен», «Пипец», «Люди Икс». Себастьян со скептической улыбкой взял из стопки и полистал последний выпуск «Человека-паука». Вместо Питера Паркера там действовал метис, сын афроамериканца и испанки. «Времена меняются», как поет Боб Дилан. На другой полке Себастьян обнаружил всевозможные руководства по игре в покер, а рядом продолговатый алюминиевый кейс с 10 рядами керамических фишек и 2 колодами карт. «Что тут вообще такое? Игорный дом?» «Я ему этот кейс не покупала», — стала защищаться Ники. «Но я знаю, что в последнее время Джереми часто играет в покер». «С кем?» «С приятелями, полицею. Я думаю...» Себастьян скривился. Ох, как ему это не понравилось. Скрипя сердце, он вынужден был признать, что на полке стоят и настоящие книги. «Властелин колец», «Дюна», «Машина времени», «Бегущий по лезвию», «Цикл основания». Рядом с этими культовыми для любого, считающего себя фриком, стояли учебники по сценарному мастерству, биографии Стэнли Кубрика, Квентина Тарантино, Кристофера Нолана, Альфреда Хичкока. «Он что, интересуется кино?» — удивился Себастьян. «Конечно. Мечтает стать режиссером. Неужели он никогда не показывал тебе своих фильмов? Ты что, не знаешь, что у него есть камера?» «Нет», — вынужден был признаться Себастьян. Не без грусти приходилось признавать очевидное. Сына своего он не знал. И дело не в том, что они редко виделись. Дело было в том, что в последнее время они говорили как два глухих. Даже не спорили. Отгораживались друг от друга полным равнодушием. Джереми был не таким сыном, какого хотелось бы иметь Себастьяну. Мальчик был слишком похож на мать, и поэтому он не интересовался, чем тот живет, его занятиями, надеждами. Мало-помалу, но с полной определенностью Себастьян отстранился от сына и не чувствовал за собой вины. «Я и паспорта его не нахожу», — встревожилась еще больше Ники, заглядывая в ящики стола. Себастьян в задумчивости нажал на клавиатуре компьютера клавишу «Пуск». Джереми увлекался ролевыми играми онлайн. Экран вспыхнул, показав картинку World of Warcraft. Затем выскочила иконка, предлагая ввести пароль. «Даже не вздумай!» — Ники схватила Себастьяна за руку. У него паранойя на все, что касается компьютера. По части компа он понимает в 10 раз больше, чем мы оба вместе взятые. Очень жаль. Запрет лишал их немалого количества информации. Себастьян подчинился совету бывшей жены и не стал влезать в компьютер. Ограничился тем, что вытащил внешний жесткий диск. Кто знает, вдруг он не защищен паролем. «У тебя есть ноутбук? Можно попробовать посмотреть на нем?» «Сейчас принесу». Пока Ники не было, Себастьян рассматривал фреску, которую Джереми нарисовал на стене в глубине комнаты. «Благословляющий Христос парит в сине-зеленом небе». Он подошел поближе и увидел на полу баллончики с красками. Несмотря на открытое окно, в комнате здорово попахивало химией. Фреску Джереми нарисовал совсем недавно. «Он что, обратился к религии?» — спросил Себастьян, когда Ники вернулась. «Да нет, насколько я знаю, но мне кажется, что нарисовано потрясающе». «Ты серьезно?» «Любовь слепа». Она протянула ему ноутбук, бросив на бывшего мужа мрачный взгляд. «Может, она меня и ослепила, когда я тебя встретила, но...» «Но что?» Ники не стала продолжать пикировку. У них были сейчас дела поважнее. Себастьян взял ноутбук и подключил к нему съемный диск. На нем были фильмы и музыка, скачанные из интернета. Судя по всему, Джереми был страстным фанатом рок-группы «Shooters». Себастьян посмотрел несколько минут кусочек из концерта. Грубоватый гаражный рок, слабое подобие «Strokes» и «Libris». «Ты знаешь этих ребят?» «Самодеятельная группа из Бруклина», — объяснила Ники. «Джереми часто ходит на их концерты». «Убожество!» — вынес Себастьян про себя вердикт, немного послушав слова. Просмотрев названия других папок, он обнаружил с десяток телесериалов, о которых понятия не имел, и еще весьма недвусмысленные ролики, обозначенные как «фак», «бупс» и «матф». «Фак» — «сиськи», «мамочка, которую я хочу поиметь». Для очистки совести он открыл одну из папок и запустил фильм. Пышная медсестра появилась на экране и принялась медленно расстегивать халат, а потом занялась оральным сексом со своим пациентом. «Может, хватит грязи?» — рассердилась Ники. «Есть из-за чего возмущаться», — успокаивающе произнес Себастьян. «Тебе безразлично, что твой сын смотрит порно?» «Абсолютно. И я бы сказал даже, что меня это радует». «Радует? Он такой хрупкий, женственный, что я даже беспокоился, уж не гомик ли он». Ники удрученно посмотрела на Себастьяна. «Ты понимаешь, что ты сейчас сказал?» Он не ответил, и она продолжала. «Даже если бы он был геем, я не вижу в этом проблемы». «Раз проблем нет, закрываем тему». «Ты все еще живешь в 19 веке, и это удручает». Себастьян поостерегся вступать в дискуссию, однако Ники не успокоилась. «Мало того, что ты гомофоб, ты еще одобряешь фильмы, унижающие женщин». «Я не гомофоб и никаких дурацких фильмов не одобряю», буркнул Себастьян, всеми силами стараясь уйти от спора. Он открыл верхний ящик стола. По дну катались разноцветные шарики драже, высыпавшись из большого пакета M&M's. Среди конфет валялась визитная карточка татуировщика из Уильямсбурга с картинкой, изображающей дракона. «Собрался делать себе татуировку?» «Похоже, наш мальчик решил порадовать нас всем, чем только можно». «Думаю, где-нибудь существует список, который подростки по секрету передают друг другу. Там перечислены все представимые и непредставимые глупости, какими можно достать родителей». Ники прервала его, заглянув в глубину ящика. «А это ты видел?» — спросила она, указывая на запечатанную пачку презервативов. У твоего подопечного есть подружка?» «Мне ничего об этом не известно». Себастьян мгновенно вспомнил упаковку противозачаточных таблеток, которую 2 часа назад нашел в комнате у Камилы. У одной пилюли, у другого презервативы. Хочет он того или нет, но дети выросли. По отношению к Джереми это вызвало у него чувство удовлетворения. По отношению к Камиле — ужас. Он спросил себя, стоит ли говорить о дочери Нике, но тут он заметил косяк с травкой, уже наполовину выкуренной. «Трава! Это меня пугает больше, чем порно! Ты в курсе, что он курит эту гадость?» Ники занялась в это время комодом и ограничилась пожатием плеч. «Я задал тебе вопрос». «Погоди, смотри-ка, что я нашла». Приподняв стопку маек, она обнаружила мобильник. «Джереми никогда бы не ушел без мобильника», — твердо сказала она. Она протянула телефон Себастьяну. Вытаскивая телефон из чехла, он обнаружил в кармашке еще и кредитную карту. «Без кредитной карты он бы тоже никогда не ушел», — подумали они одновременно и обменялись испуганными взглядами.